Глава 22. Приближалась ночь. Ники в одиночестве шла по выложенным плиткой просторным коридорам огромного особняка и смотрела на россыпь сверкающих звезд через открытые окна в крыше, обрамленные лозами. В нишах и в углах стояли мраморные статуи ильдакарцев из разных слоев общества. Стройная молодая женщина с кувшином воды на плече. Широкогрудый охотник с двумя зайцами, подвешенными на пояс. Стражник в короткой накидке, чешуйчатом нагруднике и наплечнике. Таких же, как у верховного капитана Эйвери. Даже старуха со сгорбленной от непосильного труда спиной, с выражением горькой злобы на лице. Ее голова была повернута в сторону, будто она осуждала каждого, кто проходит мимо. Ники никогда не была ценительницей искусства, хотя когда она пленила Ричарда и жила с ним в Алтор-Ранге, называя своим мужем, то видела его удивительно красивую резьбу по камню. Особым его творением была вдохновляющая и впечатляющая статуя «Жизнь», чья художественная сила была настолько неоспорима, что спровоцировала революцию в угнетенном городе. Однако статуи в огромном особняке не казались обычными украшениями. Они не были настолько жуткими, как отвратительные скульптуры, при помощи которых брат Нарев стремился показать недостатки человечества. Но все же вызывали тревогу. Ники догадалась, что это были настоящие граждане Ильдакара, обращенные в камень в наказание за преступление, как погонщик Ексенов. Главнокомандующий волшебник Максим считал себя главным скульптором Ильдакара. Хотя работал с магией и плотью, а не с камнем. Беннон ушел из особняка, наверное, проводил время со своими новообретенными друзьями. Поэтому Ники поужинала вместе с Натаном в его покоях. Непривычно немногословный волшебник рассказал о своей работе с Андре. «Я верю, что повелитель плоти может отыскать решение. Сегодня мы создали карту линии моего Хань и обнаружили очевидный недостаток. Нам нужно продолжать работу, чтобы вернуть дар». «За этим мы сюда и пришли, волшебник». Она заметила, как он оживился, когда она назвала его волшебником, хотя он был не способен коснуться своего Хань. «Но я не хочу тратить время впустую. Этот город тревожит меня. Мы должны распространять известие о магистре Рале. Но я боюсь, что гниль Ильдакара уходит глубоко в корни». Во многом этот город напоминал ей Алтор-Ранг. Натан разобрался с десертом в виде медового пирожного и облизал пальцы. «Не могу не согласиться. Сомневаюсь, что Ильдакар могут спасти непокорная колдунья и сопровождающий ее волшебник. Даже если ко мне вернутся силы. Нам стоит уйти подальше, пока они не подняли свой саван и не запечатали город вне времени». Ники беспокоилась и опасалась, что ей все-таки придется противостоять волшебникам Ильдакара. Она вернулась в свои покои, чтобы поразмыслить над своими умениями. Над навыками, которым ее научили сестры Света, и над ужасающей магией ущерба, обретенной тогда, когда она стала сестрой тьмы и служила владетелю. У Ники имелся арсенал заклинаний, превосходящий умения самых одаренных противников. Но волшебники Ильдакара уже продемонстрировали свои выдающиеся способности. Они превратили сотни тысяч людей в камень и изолировали свой город от времени. Даже Ники не могла с этим соперничать. После перемещения звезд она была не уверена, что изученные ею хитросплетения магии, контрольные сети, заклинания, действия, последствия и взаимодействия будут работать как прежде. Оказавшись одна в своих покоях, Ники стояла перед неглубокой чашей с водой и изучала в отражении свои яркие голубые глаза и светлые волосы, которые она зачесала назад и скрепила драгоценной ильдакарской заколкой. Ее лицо было прекрасным. Бесчисленное количество мужчин смотрело на нее с вожделением. Многие воспользовались ее телом. Однако единственный мужчина, которого она любила, никогда не желал ее. Ричард Рал уважал Ники и высоко ценил ее помощь. Он восхищался ею как другом, советником и одним из ключевых союзников его стремлений к миру и свободе во всем мире. Но истинную любовь Ричард испытывал к Кэлен. Любовь не измерялась одной лишь человеческой красотой. Никакое беспристрастное жюри не взялось бы судить, кто привлекательнее – Ники или Кэлен. Обе женщины были прекрасны, но красота Кэлен была исключительно для Ричарда. а красота Ники оставалась ее собственной. Погрузившись в мысли, она опустила пальцы в чашу, отчего по ее идеальному отражению прошла рябь. Она плеснула водой в лицо. Ники давно лишилась теплого и сострадательного человеческого сердца, но теперь она была сильнее, была на правильной стороне и посвятила себя делу Ричарда, делу свободы. Впрочем, Ники сомневалась, что когда-либо найдет или даже пожелает найти настоящую любовь. Тем не менее, колдунья знала, что сейчас она более человечна, чем когда-либо. Выпустив свой дар, чтобы погасить свет в комнате, Ники откинулась на прохладные шелковые простыни и погрузилась в сон, спокойствие и грезы. Когда ее сознание унеслось прочь, впервые за последние дни она ощутила магическую связь со своей сестрой Пумой Мра. Ее мысленный взор видел глазами кошки. Тело стало гибким. Она почувствовала силу своих мускулов и опасную остроту когтей, пока бежала через поросшую травой равнину. Мра было легко найти добычу. Здесь ей попадались жирные антилопы, зайцы и даже суслики. Она ела досыта, но беспокоилась, дожидаясь Ники. Мра несколько дней бродила вокруг древних каменных солдат. Ее чуткое кошачье восприятие не видело угрозы в статуях мужчин в доспехах. Но по-настоящему ее тревожил величественный город, наполненный зданиями, людьми и... болью. Мра уже давно могла уйти в холмы, но связанная заклинанием с Ники кошка осталась возле охваченного беспокойством города. Песчаная пума не оставила Ники, даже ее друзей Бенана и Натана, которые хорошо к ней относились. Мра хотела защитить их всех, но ничего не могла поделать, пока они были в большом городе. Ники неоднократно видела сны с воспоминаниями о заточении Мра, о том, как главный укротитель клеймил ее, обучал их троку, как они убивали противников на боевой арене. Теперь Ники в реальности узнавала кристально четкие детали этих видений. Ники было некомфортно в качестве гостя Эльдакара, но во сне колдунья, связанная с большой кошкой, снова стала свободной. Мра жила своей жизнью и видела мир глазами хищника, игнорируя навязанные обязательства или политику. Она просто жила, охотилась, бегала, спала. Благодаря магической связи Мра больше не была одинокой кошкой. Ники стала ее частью. Теперь, когда их связь возобновилась, в разуме Пумы что-то пробудилось. Она помчалась по равнине сквозь шелест сухой травы. Ее рыжеватый мех сливался с ней, и кошка оставалась невидимой, пока не решала напасть. Ночью, когда ее зрение обострялось, Мра рыскала под городскими стенами, чуя человеческий запах и резкое зловоние тех мест, куда они опорожняли ночные горшки прямо с каменных стен. Мусорные кучи были разбросаны вдоль нагромождений камней. Мра исследовала границы большого города, избегая закрытых на ночь массивных ворот. Она вскарабкалась на пестрый гранитный выступ и перескочила на покрытый лишайником высокий валун, примыкающий к низкому участку стены. Десятилетия назад желудь упал в трещину в скале, и за эти годы вырос большой дуб. Он тянулся ввысь, раскалывая гранит своими извилистыми корнями. Цепляясь когтями, Мра полезла на дуб и взобралась на самый верх. С высокой крепкой ветки кошка смотрела на неприступную стену, оценивая высоту. Стена была выше дерева на 15 футов. Прикидывая расстояние, она напрягла мускулы. Мра не раздумывала и не колебалась. Она с силой оттолкнулась и прыгнула в воздух. Большая кошка почти допрыгнула до верха широкой стены. Она проскребла выпущенными когтями по торцу крайнего каменного блока и зацепилась за одну из свисающих лоз. Отталкиваясь задними лапами и молотя хвостом, Мра карабкалась наверх. Напрягшись, Пума наконец забралась на стену. Она тяжело дышала, язык вывалился из пасти, но она отдыхала совсем недолго. Прижавшись к земле, она пошла дальше. Мра ползла по стене, пока не оказалась возле крыши здания на нижнем уровне города. Снова прыгнув, Мра приземлилась на эмалированную черепицу. Она сбила несколько плиток, которые загремели и загрохотали, скатываясь вниз. Из жилища донеслись крики, но Мра прыгнула в темный переулок и метнулась прочь до того, как на улицу вышли мужчина с лампой в руках и его жена. Они кричали, броня незваного гостя. Пума не понимала слов, слышала только шум и человеческие голоса. Мра чуяла их страх. Теперь она была внутри Эльдакара. ненавистного города, места боли. Здесь была ее сестра Пума. Ники беспокойно ворочалась во сне, чувствуя тревогу. Ей был непривычен страх песчаной пумы. Мра отбросила робость и продолжила двигаться. Она держалась в тени. Здесь было много еды, хотя охота отличалась. Ники, пребывая в некоем трансе, попыталась докричаться до Мра. Она просила ее спрятаться, укрыться где-нибудь до рассвета. Мра продолжала идти по нижним уровням города, которые ночью были довольно пустыми. Стражники патрулировали улицы, и Мра издалека ощущала солдат в доспехах. Кто-то из них шел в одиночку, кто-то группами по 3-4 человека. Попадались и другие люди. Ночные рабочие, которые придерживались главных улиц, и другие, которым, как и Мра, нравились тени. Человеческие охотники. Она услышала впереди приглушенный крик, звуки потасовки и борьбы. Мра стала любопытна, и она осторожно и мягко прошла дальше и нырнула за угол переулка, откуда можно было увидеть открытую улицу. 3 человека в коричневых одеждах атаковали одного из одиноких городских стражников. Ники видела глазами Пумы, но воспринимала все через призму опыта Мра. Все казалось другим. 3 человеческие фигуры атаковали стражника подобно троке Пум, сбив с ног большую добычу. Стражник сопротивлялся, но человеческие хищники были сильнее. Мра учуяла запах крови. Ники учуяла запах крови. Но ни одна из них не испытывала голода. Драка привлекла внимание, и Мра растворилась в темноте, заботясь только о том, чтобы найти место, где спрятаться до восхода солнца.